Эйзенхауэром и Кеннеди. Я давно интересуюсь проблемами политического лидерства в нашем таком величественном и таком трагическом современном мире. Я писал о Ленине и Сталине, Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине, Гитлере и Франко, о Джоне Кеннеди и других деятелях. И вот Хрущев, часть жизни нашего поколения, моей политической жизни. С Хрущевым у меня связан особый интерес к тому феномену, который я называю авторитарно-патриархальной политической культурой. Быть может, одним из самых ярких ее выразителей был именно он, Никита Сергеевич. Сильная личность, едва затронутая цивилизацией. Особую ценность для меня представляют мемуары Хрущева. Они важны как источник размышлений о судьбах нашей страны после сталинской эпохи. Прежде всего потому, что они сделаны человеком, который сам был частью этой эпохи, но имел великое мужество отвергнуть ее. Затем потому, что они сделаны человеком острого политического ума, чьи суждения сохраняют неприходящую значимость. Они важны и потому, что принадлежат деятелю, который всей душой жаждал благосостояния и мира советскому и всем другим народам. И, наконец, стиль мемуаров. Об этом можно было говорить много. В отличие от воспоминаний другого крупного деятеля XX века, Уинстона Черчилля, который продолжал отстаивать в них свою правоту и разделываться с противниками, мемуары Хрущева подкупают искренностью, простотой, исповедальным характером. По всему было видно, что к концу жизни этот незаурядный человек сам хотел понять, осмыслить прошлое и честно передать свое понимание потомкам. Ни тени самолюбования, кокетства, ни намека на выпячивание своей личной роли, ни капли стремления свалить свою вину на других. Мы видим человека, глубоко погруженного в самого себя и события, в которых он участвовал, взвешивающего на весах старческой мудрости каждый шаг своей жизни. Спала шелуха самоуверенности, которая так мешала Хрущеву в последний период его деятельности. Отгорели страсти борьбы, отзвучали литавры аплодисментов. Остался здравый смысл простого русского крестьянина. Очень достойный документ эти мемуары. И жаль, что они до сих пор целиком не опубликованы в советской печати. Мемуары касаются различных сторон истории нашей страны и многогранной деятельности Хрущева. 20-й съезд партии и подготовка секретного доклада о Сталине. 22-й съезд. Вынос тела тирана. Убийство Кирова и уничтожение 2/3 делегатов 17-го съезда. Репрессии против военных, дело Кузнецова и Вознесенского, война с Финляндией, договоры с Гитлером, Варшавское восстание, Корейская война, смерть Сталина, арест Берии, Берлинский и Карибский кризисы, воспоминания о различных деятелях различных стран, встречи с учеными, интеллигенцией, словом, все или почти все важнейшие события с середины 30-х по середину 60-х годов, то есть за 3 десятилетия.